Потому с утра убегал на школьный стадион, там Барс гадил, а я бегал и подтягивался на турниках. Нет, не собирался резко и с головой уходить в спорт, но стать чуть сильнее сверстников, а почему нет? Тем более в начальной школе будет самое большое количество драк, только к средней мы плюс-минус угомонимся. Тем более мне так и так выходить с утра гулять с собакой, так почему нет? Причем мне реально повезло, хотя тут скорее не везение, а закономерность. Если нас поселили на 7-м этаже, как и в прошлой реальности, только сейчас в другом подъезде, то на 6 жила семья из моего двора. Там жил мальчишка, по имени Вовка, считай Вовочка из анекдотов, такой же хулиган, и он был старше меня, когда мы играли в хоккей, учился во втором классе, а мне тогда было 4 годика. Сейчас же он перешел в 6 и краткое, и было парню 13 лет, так что прямо старший-старший, который меня уважал за мои успехи в хоккее. Понятно, в новом дворе, где много мальчишек из его ровесников, он будет чаще со сверстниками общаться, но и меня опекать не забудет. Мы и в той реальности дружили семьями, а те, к, из одного двора до переезда, то и НГ зачастую праздновали вместе. Потому он меня крышевал и был ко мне крайне расположен. Хоть я и планировал начинать заработки, заказав себе тележку у бабушки, но первую неделю решил посвятить маме. Всех денег не заработать, часть все равно придется украсть. Тем более так удачно подвернувшийся сезонный заработок дал мне время на какой-то момент расслабить булки. Ибо понимал, насколько эти дни важны для моей еще такой молодой мамочки. Это для меня я живу второй раз, а она ждала, когда сыночек повзрослеет и пойдет в первый класс. Потому даже на довольно дебильных уроках, учитывая мой уровень знаний, старался хоть иногда поднимать руки и регулярно приносить маме звездочки. Для понимания, насколько ей такое было важно, вот эту фактически бесполезную резанную бумагу она складывала в отдельный старый кошелек. Мы даже ходили отмечать мои успехи в Парк Победы, хотя, наверное, в каждом городе СССР был Парк Победы и улица Ленина. Там я катался на аттракционах, и мы посещали летние кафе, пока позволяла погода. Порой, сидя в кафе и кушая мороженое с шоколадной крошкой, я с интересом смотрел по сторонам. Какие люди в парке аттракционов? Молодые, веселые. Они ждут перемен, вот-вот перестройка закончится, и они будут жить еще лучше. Мне они напоминали мертвецов. Еще живых, веселых, но я понимал, скоро ждет крах, и улыбки на лицах сменится на растерянный, затравленный, обреченный или озлобленный взгляд. Вспоминались слова Гэндальфа из фильма «Бегите, глупцы». Именно такую тележку ГГ ждет в подарок от бабушки, иногда и завозили на продажу в сельский магазин. Одновременно мне удалось поприсутствовать при разговоре родителей. Надо заметить, они довольно часто общались при мне, но некоторые разговоры были ни о чем, а в другие я наоборот совал свой нос. Более того, теперь, когда я пошел в школу и общаюсь с одноклассниками и учительницей, могу в разговоре ссылаться на авторитетное мнение училки и на поступки родителей моих одноклассников, даже те, которые они не совершали, а якобы обсуждали в классе между собой. Дело в том, что мы заехали в новый дом, и начался самовольный захват подвалов этого дома. Вот только дом-то 91 и краткая серии, там подвал фактически трубы, да и не в этом беда. Уже вполне себе в 1986-87 годах эти подвалы грабит. Чего бы не грабить. Даже есть кто отгораживает, то там банальный навесной замок. Богатств там нету, картошка, соленья, короче то, что ГПТ всегда на самогон обменять может. Причем в 90-е ситуация лучше не станет, а моя мамка, как и любая женщина, уже гнездовалась в новой квартире, и ей нужен был подвал. Понять ее можно, ведь пусть у нас был небольшой и неказистый домик, но рядом был свой сарайчик, а 4-х комнатная квартира, хоть и просторная, но не в ней же хранить овощи и соленья, хотя банки еще туда-сюда. Батя рукастые полки делает, да и балконы, пусть маленькие, но целых 2. Потому, как всегда, я использовал тактику, подкрался из-за угла в таких вот разговорах. А я тебе говорю, все подвалы себе делают, настаивала на своем мама. Я туда спускался, там одни трубы, нет отдельных комнат, надо цемент, кирпич, нанимать кого, да и дверь нужно металлическую ставить. Так поставь, ма, па, а вот у нас Петя есть, у Игоряного отца машина, а гаража нет, они гараж снимают, а что если нам снимать? Они говорят, там и соленья хранят. Вот ребенка послушай, я гараж лучше сниму. Немного на нервах батя ответил матери. У тебя машины нет, возразила мама. Зато мотоцикл есть. А права есть? Или как летом будешь огородами пост ГАИ объезжать? Я что, дурак? Отучусь. Гараж снимать – это деньги. Так что ж я мало зарабатываю, надо еще смены возьму. Прости меня, любимый, не надо смены, ты нам живой нужен. Оставишь сына сиротинушкой, меня вдовой, кому ты лучше сделаешь? Разговор, надо сказать, не прошел даром. Мы гараж арендовали на соседнем микрорайоне. Бешеной собаке, говорят, 100 верст не крюк. Вот и ходили 25 минут пехом до гаража. Да мы с отцом специально засекали время. Когда мы через 2 недели моего обучения в школе поехали в очередной раз в село на выходные, бабулька меня порадовала, ибо купила тележку. Вот теперь бизнес попрет. Дом 91 и краткая серия панелька. Фото из свободного доступа в сети интернет. Понятно, на фото дом в 21 веке, видно по авто и кондерам. Но чисто для ознакомления, дабы читатель понимал, о чем постоянно твердит ГГ, что за 91 я серия, хотя как автор уверен, все видели такие у себя в городе, а кто-то и сейчас в таком живет. Книга официально опубликована исключительно на Автортуди. Если читаете на другом сайте, переходите на ад, сможете оставить комментарий, пообщаться с автором и читателями, поддержать книгу лайком. Глава 11. Расправь свои перепончатые крылья, малыш. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Кирилл Каргин, Кудасов, Сергей Медведев, Пассингбы. Когда-то искал и падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Надо заметить, батя гараж довольно быстро арендовал. Как писал еще единственный эльф-писатель в истории человечества, эльф Петров в своей замечательной книге «Золотой теленок», если в стране есть денежные знаки, значит есть те, у кого их много. Были уже те люди, у кого тех гаражей, что у дурачка фантиков, по 5 и более штук. Понятно, идиоты. Я всегда говорил, СССР страна непуганных идиотов. Когда ты можешь даже дешевле купить 5 двухкомнатных квартир, а ты покупаешь гаражи, которые сейчас ценности дефицит. Потому, сняв тот самый гараж, мотоцикл мы перегонять просто не стали. Ибо батя, пока сезон, решил все же открыть категорию А в своих правах, но пока откроет, там и сезон езды на мотоцикле накроется медным тазом. Гараж нашей семье был нужен, дабы различное добро и барахло в нем хранить. Как я и говорил, путь до гаража занимал целых 25 минут, и вышагивали мы с отцом вместе. Разумеется, я как маленький помощник делал на каждый шаг моего любимого папки 3-4. Но и он сильно не торопился, ибо был молодой, высокий и сильный мужчина. Если бы взял нормальный мужской шаг, мне бы пришлось за ним бежать в припрыжку. Понятное дело, мы как мужчины телячьей нежности не допускали, и за ручку я папку не держал, потому, идя рядом, задумался про уникальную ситуацию в СССР. Был у меня один разговор с очень неглупым человеком в интернете на одном из форумов, у него еще было царское имя Василий, почему и запомнил. Так я увлекаюсь историей. А имя произошло от божественного Басилевс, что в Византийской империи, царское, императорское имя. Дословно, конечно, трудно вспомнить, но, что он мне писал о временах дефицита в СССР, фактически мои мысли, только другими словами. Ибо в Советском Союзе была скрытая инфляция, перед самым распадом постоянно и у всех росли зарплаты, а цены якобы оставались прежними, но казалось, ибо Василий выдал мне базу. Мое мнение по поводу товарного дефицита в СССР. Многие говорят, что в те времена в продаже ничего не было. Вот я с этим постулатом вообще в корне не согласен. В то время у людей восприятие окружающей действительности, на мой взгляд, просто по-другому работало. Вот простой пример. Возле моего дома был магазин Капторга. И чего в нем только не было. Всякое там мясо разных сортов даже упоминать не стоит. Оно там тупо лежало всегда. Так же, как копченые и полукопченые колбасы, сыры, ягоды, разные мороженые или сушеные грибы. Но народ считал, что там все дорого, и не хотел там отовариваться. Зато в обычном продуктовом магазине, который был прямо в нашем доме, за той же вареной колбасой народ чуть не в драку кидался. Потому что она по так называемой гасцене. Моей маме некогда было в очередях стоять, и поэтому сыр, колбасу и сосиски она покупала именно в Капторге, что, конечно, было дороже, чем в обычном магазине, но зато без очереди и всегда в наличии. Та же история с одеждой и обувью. В магазинах с ними, конечно, была грусть, печаль, но на толкучке можно было купить вообще что угодно. Что самое смешное, Деньги-то у людей были, но почему-то все с тупым ожесточением хотели покупать товары именно в гасторговле, а не у барыг на рынке. Вот такой вот странный выверт сознания был у основной массы народа. С автомобилями та же песня. У нас авторынок по выходным работал. Мне он был интересен в плане запчастей для мотоцикла. Так вот, там каждые выходные на продаже стояли десятки машин. Как говорится, или бери прямо сейчас, но дороже газ-цены, или жди открытку несколько лет. Так что никакого особого товарного дефицита в то время в стране не было, но народ в это не хотел верить. Особая благодарность от автора В. Бойцову за грамотный комментарий. О чем задумался сынок? Задал вопрос мой любимый папка, заметив, что ушел в себя, вернусь не скоро. Пап, тяну я. Ты же на металлургическом комбинате работаешь, ты же знаешь, что да, отвечает отец, он уже привык к моим заходам издалека. Вот Петька, у Егойного отца машина и нет у гаража, я рассказывал, ты помнишь? Конечно, помню, сынок. Так что там с Петькой? Петька говорит, у них скоро гараж будет, когда они металл купят, вот. Ну молодцы, отвечает отец, теряя интерес к разговору, но от меня так простой не отделаться, ребенок я или нет. Потому имею все права жужжать в уши, а папка, такая уж отцовская доля, вынужден меня слушать. У него друг получил тоже квартиру, но раньше на другом микрорайоне, ему сварщик с металла гараж сварил прямо во дворе, и у него теперь перед квартирой гараж, вот. Это, пап, а пап, что сыночка, я вот думаю, если у тебя металлургический комбинат, то и металл есть, а то как же, металла у нас много. Соглашается отец, вот было бы здорово нам металлу достать и во дворе, пока другие не поставили свой гараж, поставить, а я с дядь Лешей договорюсь, он сварить сможет. Это с каким дядь Лешей, удивляется таким моим связям папка, ну который в колхозном гараже с моим дядей работает, он же сварщик, он сделает. Так как же он сделает, он в деревне, а гараж ставит в городе, вот блин, значит у Петьки будет свой гараж, а у нас нет, расстраиваюсь я. Не расстраивайся, сынок. Что-то придумаем, такое неправильно, несправедливо, у тебя железный комбинат, железо, а гараж Петьки, совсем с дядь Лешей не получится, ну пап, снова тяну и конючу я думаю, с дядь Лешей оно конечно не получится, но и я у тебя не последний человек в городе, найду с кем поговорить, мы с тобой мужики, у тебя свои связи, а у меня свои, сынок, понимать нужно, правда, правда, поднимаю восхищенный взгляд на отца, конечно, сынок, и металлу достать не проблема. Да и есть у меня один. Похоже, батя данного персонажа не уважал и хотел назвать матерно, но при сыне сдержался. Так он сделает, папка, у нас гараж будет. Все у нас будет, сынок. Ты только пока мамке не говори, знаешь же, какая она у нас, будет подгонять, спрашивать когда. Папка любимый, так мы с тобой мужики, у нас с тобой мужские секреты, чтоб я бабичева сказал, пусть даже мамке. Вот и правильно, вот и хорошо. После такого разговора шел рядом с отцом и думал, как впрочем и он, теперь ему было о чем подумать. Вот ведь с одной стороны я к разговору готовился, а с другой не всю базу выдал, ибо сознание человека в СССР крайне инертно и неповоротливо. Можно привести примеры с теми же подвалами, раз все захватывают, и ты иди захватывай. А вот не знает мама, что гаражи снимают, про сам факт аренды знает, но похоже никто из ее знакомых без автомобилей так не делает. Потому так делать, только деньги тратить и глупо. Или вот с этим самым металлическим гаражом, ведь знают, что так делают. Только делают не только лишь все, мало, кто так делает. Ведь надо действительно листы металла достать, достать сварщика и сварить гараж. Причем зачастую его берут в сборке. А что мешает его из тех же листов сварить на месте? Нет, может он не такой красивый будет, как, скажем так, заводской вариант, но тебе шашечки или ехать. Более того, в гаражах-самостроях, что стоят во дворах, зачастую нет ямы, причем, замечу, зачастую, но далеко не всегда, иногда и яма, и подвал есть. Почему они есть? Так если кабеля нет, какого хрена не пригнать экскаватор и не выкопать яму? Я вам даже скажу, почему нет. Куда ту землю девать? Только сейчас в 1986 году, считай, любого водителя грузовика тормози чуть не за бутылку, он даст загрузить туда землю, да и вывезет за город, сбросит. Да и отлить бетоном этот подвал яму не проблема, естественно, при наличии денег. Причем я сразу скажу, такая постройка незаконна. Что копать, что отливать, да что твой металлический гараж ставить, незаконно, нельзя. Но некоторые так делают. Те, у кого инертности мышления нет, ну или те, кого в 90-е назовут отморозки, ибо плевать они хотели. Могу, значит делаю. Теперь про нельзя, грядут 90-е, всем будет глубоко плевать на закон. Помня наш двор вместе, где я посоветую поставить отцу гараж, будет стоять целый ряд такого самостроя и стоять до 2015 года, потом надо заметить, большую часть снесут, но пока будет беззаконие, можно гараж вполне себе узаконить, и он будет стоять и т.к., по документам все правильно, никто его тронуть не посмеет. Взять тот же видик, сейчас ценность покруче порой, чем квартира, и явно у отца есть выходы на то, как его купить, ибо не купил бы нам в квартиру. Деньги у меня есть, скоро еще заработаю, теперь знаю про сезонные заработки, подари такой даже в 90-е, ибо понятно, японские или вообще любые на пульту круче, но ты хотя бы такой достань, его вполне себе хватит узаконить гараж, если будет стоять такой вопрос. Нам он по своей сути нужен 90-е пережить, а дальнейшая судьба гаража безразлична. Более того, учитывая безумные цены на капитальные гаражи, сейчас такой покупать дикость. Лучше уж в кооперативе двушку взять и дотащить до 2000-ха, всяко смысла больше, даже если в какой хрущебе. Причем в хрущевке за эти бабки, что капитальный стоит, можно два хаты взять. Мне, как жившему в капитализме, вполне себе очевидно, две двухкомнатные квартиры в хрущевке, даже на пятом этаже, стоят куда больше, чем самый капитальный и хороший гараж в твоем же городе. Это как с покупкой мотогрузовика. Ведь очевидно, у бабули есть деньги на сберкнижке, дядя деньги имеет, но даже заработав, можно сказать, из воздуха, не пожелал тратить средства на муравья, лучше сложить на сберкнижке гнить, ведь пропадут же. Или вот с нашим добротным крестьянским домом. Надо заметить, по улице проходит водопровод, колонка, заведи воду в дом, выведи собственную канализацию в септик, минимум сможешь мыться и ходить в клозет в тепле, а не на улице, но не принято так. Как-то вернувшись из школы, переодевшись, пошел гулять с Барсом. Он у меня был уже настоящий подросток, ибо кобелю 7 месяцев. Достаточно крупный и опасный для школотронов, но внешне почти безобидный для взрослых, потому, пользуясь этим фактом, просто отправился в киоск Союзпечати, там о чудо была редкая и ценимая школотронами звездочка, потому купил редких сразу десяток, и одну обычную металлическую. Кроме всего прочего, продавалась дорогая и ценная игра электроника серии «Ну погоди», где волк ловит яйца, цена стандартная в 25 рублей, две купил, одну планировал поставить у себя в комнате, как будильник, а вторая другу Сашке. Дело в том, что бизнес приходилось откладывать на неопределенное время, к моему сожалению, ибо лично им заниматься, пока мама сидит со мной дома, не получалось. Мне требовалось одеть школьную форму, причем при значке «Октябренка». Вот и ждал с нетерпением, когда наконец настанут выходные и увижусь со своим другом Сашкой. Да он малолетка, но сейчас у меня к нему отношение, как к младшему братишке, так что скучаю. Вот к одноклассникам равнодушен. Учитывая, что я не малолетка, а унылый взрослый, даже домашние задания не делал. Дело в том, что мы сейчас первоши, то на постоянку сидим в одном классе, а как только звенит звонок, детишки вскакивают и начинают играть в дебильные игры. Одна из самых популярных — Сифа. Кстати, она мне тоже нравилась в первом классе, но сейчас не вызывает восторгов. Потому пока идет перемена, я выполняю полученное задание. Например, прошел урок русского языка, требуется написать сколько-то там раз букву «З», ну сижу и аккуратно вывожу в прописях. Задачки по математике я даже не решаю, не дошли мы пока до задачек, а примеры уровня 1 плюс 2 равно 3 решаю сразу на чистовик, записывая в тетрадь с домашними заданиями. Вот настала пятница, шла последняя перемена, еще один урок и наконец уйду из этого дурдома. Надо отметить, что все задания я просто выполнил, потому от безделья достал огромные. Они действительно большие, но когда тебе 6 лет, то просто огромные. Яблоко штифель, оно было достаточно красивым и пахло деревней в том плане, что они именно там растут. Потому сидел и вдыхал аромат яблока, мечтал, что скоро увижу Сашку, вручу ему такую здоровскую игрушку, ведь каждый ребенок о такой мечтает. Сидел и решал обманывать друга, рассказывая ему байку о том, что набрав 1000 очков покажут мультик или не стоит. И тут, видимо, заметив за эти недели, что я тихо, мира сижу за своей партой и чего-то там в тетрадках копошусь, ко мне подвалили заводилы нашего класса. Видимо, во мне увидели задрота-ботаника, что всего боится и потому сидит себе в уголке со своими тараканами. «Это че?» – начал один из пацанов. Видя назревающий конфликт, я встал из-за парты. Че по-китайски жопа, не знал, сразу пошел на обострение конфликта, учитывая тот факт, что не принято у первошей начинать прямо с ударов, а надо много и нудно разговаривать, распаляя себя, перешел в атаку. Никаких волшебных спецприемов борьбы корыто не применял, все примитивно и просто. Мы стоим напротив друг друга в проходе между партами, и я начинаю бить носком ноги в лучевую кость его ноги. Ни тебе вертушек, ни криков кие, просто тупые до невозможности, но быстрые, сильные и методичные удары ногой в лучевую кость, а ботинки в СССР еще те, деревянные, можно сказать. Потому успел около 5 раз ударить, и все, он больше не боец, ибо упал, схватился на ногу и стал рыдать. Причем ему могли прийти на помощь парни ТК, мы даже не в средней школе учимся, а для малолеток проход между рядами парт довольно широкий, но он упал в этот самый проход, преградив путь. Потому, пользуясь тем фактом, что дружбаны шокированы и смотрят вниз, просто приседаю, и вот такой присевший, еще бы была трудность в молодом и здоровом теле, бью ближайшего ко мне мальчугана кулаком в солнышко. И это не я такой каратист, они вообще ничего не сделали, чтобы хоть как-то закрыться. Тот не орет, а просто хватается за живот и падает от боли, хватая воздух ртом. Последний просто в ужасе убегает, ибо расправа была жесткая и быстрая. Я же сажусь за свою парту и продолжаю нюхать яблоко, представляя, как скоро буду в деревне. Потом все же слышу, как малый встает и хромает к себе за парту, как, впрочем, и второй не убит. Он мне бросает: ну все, тебе конец, все старшему брату расскажу. Ты же в 5-м доме живешь, интересуюсь у своего одноклассника. Ну в 5-м, соглашается он, рассказывай, стукачей нигде не любит, сообщаю ему. Кстати, отчего эти 3 орла дружат, так они банально из одного дома, это я уже давно заметил. Потому, дождавшись звонок на урок, сижу последний, так сказать, свой срок от звонка до звонка, и мы с мамой и моим писелем уезжаем в деревню, ибо, пользуясь теплом, дядя приехал на мотоцикле. Отец, как всегда, на работе. Несмотря на то, что осенью рано темнеет, бегу к Сашке, нужно его обрадовать. Как принято, стучу в окно его комнаты, вижу, как высовывается голова моего дружбана, на его лице расцветает улыбка. Уже через несколько минут тот на улице. Чего с собаками, пойдем гулять? Пойдем, соглашаюсь я. Он отвязывает своего пса ТК, тот привязан у будки, в которой живет мой барс, и так со мною. Мне трудно держать интригу, потому достаю новенькую электронику в коробке и вручаю Саньку. Это тебе с началом нового учебного года, дружище. Ух ты, а че это? А ты открой. Дальше он открывает коробку, достает, и я ему объясняю немудреные правила игры. Кстати, решил, что обману его, но лишь частично, сказав полную правду. В городе пацаны говорят, что если набрать 1000 очков, покажут мультик, но я не верю. А вдруг, восклицает Саня, азартно нажимая на кнопки. Ну попробуй, попытка не пытка, но я тебе свое мнение сказал, мультика не будет. Кстати, зацени, как зыкавска, говорю я и дарю ему шикарную октябрятскую звездочку. Он ее, конечно, принимает, но она не производит того же впечатления, что и игра. Ну сам дурак, надо было дарить сначала звездочку. Книга официально опубликована исключительно на Автортуди. Если читаете на другом сайте, переходите на ад. Сможете оставить комментарий, пообщаться с автором и читателями, поддержать книгу лайком. Глава 12. Расправь свои перепончатые крылья, малыш, -2. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Гарри, Ольга Рубацкая, Кирилл Каргин, Кудасов, Сергей Медведев, Пассингбы. Когда-то и скалы падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Вернулись мы из деревни днем воскресенья, в теории могли бы и вечером, но надо понимать, у нас батя не кормленный, маман, надо подготовиться к работе и главное подготовить меня к учебе. Учитывая тот простой факт, что мамка сейчас будет заниматься делами, не хотел ей мешать. Вообще терпеть ненавижу, когда маман прибирается, стирает, гладит, как-то у нее получается, что при этом все члены семьи волей или неволей задействованы. Причем даже если ты отмажешься от уборки, то обязательно придет к тебе в комнату, то ноги подними, если ты за столом, то это подвинь, то чего в шкаф убери, короче, горе беда. Если маман занята делами и уборкой, проще из дома просто сбежать. Благо у меня была и официальная отмазка, надо гулять с псом. Понятное дело, мы 2 дня с ним гуляли, лично я и даже Сашка мне помогал, ибо при обучении телохранителя нужен напарник. Вот только пса лучше всего выгулить перед сном хорошенько, дабы до утра у нас не было проблем. Надо сказать, Барс был совсем не против. Если дочитали до этого момента, самое время подписаться, поставить лайк и оставить комментарий. Вообще собаки пока молоды и здоровы, против прогулок не возражают. Даже когда морозы на улице и, допустим, часика так 3-4 утра, когда твой писель спит, ты его разбуди и скажи волшебное слово «гулять», так все. Щенячий восторг обеспечен. Он начнет прыгать от радости, не находя себе места. Прикажешь принести поводок для прогулки, выполнит команду бегом, причем в прямом смысле. Собаководы знают, далеко не все команды собакам нравятся и далеко не все выполняют быстро и четко. Есть для примера команда «отдай», когда какую хрень в пасть взял, а они, бывает, подбирают на улице еду. Хоть и отучаешь от этого, инстинкты. Потому даже самый сочный кусок парного мяса дома не так интересен, как голова тухлой селедки, причем надо отметить тот факт, что соленой собаки не очень-то и любит. Просто ту голову он сам нашел, можно сказать, раздобыл честной охотой. А мясо? Так у любимого хозяина мяса много. Он самый лучший охотник и добытчик, ибо вечно разные вкусняшки дает и вообще кормит. Потому две большие разницы, как пес выполняет желанную команду и нежеланную. Потому мы с Барсом и свалили, а куда собственно идти. Традиционно мы ходили на школьный стадион, что был за моим домом. Конечно, название громкое — стадион, ибо хоть там было достаточно места, для примера стояли баскетбольные кольца и была целая асфальтная площадка рядом с этими кольцами. Сбоку же от нее было много травы, не травы, не знаю как назвать эту площадку, но явно не футбольное поле оно было дальше. Зато там по краям этой площадки было натыкано много старых шин. По логике, во время занятий на улице на уроке физкультуры нужно было по ним прыгать. Только вот эти самые шины облюбовали девчата, сидели и чего-то там делали со своими куклами. Одновременно на условно-баскетбольной площадке было все расчерчено. Я присмотрелся, парни играли в клек. Вот всегда было загадкой даже для меня, хоть и сам доставал, но откуда у нас в городе эти длинные металлические пруты для метания? Так-то их на улицах не валялось, места надо было знать. Дальше были турники и целый реально стадион, опять же заасфальтированный, где шла беговая дорожка овального типа вокруг футбольного поля. А вот там и стояли ворота. Барс у меня гулял без поводка. Точнее, поводок был. Я перед стадионом я его спустил, ибо не переживал за собаку. Пес у меня воспитанный и к девочкам не полезет, да и на парней, что швыряют палки, не кинется. Тем более он убежал далеко вперед, туда, где футбольное поле, ибо оно достаточно большое и там привык бегать, ну и гадить не без этого. Я также стремился попасть на футбольное поле, ибо на нем не играли. Какими бы ни были суровыми советские дети, но в разгар осени, когда там даже не трава, а можно сказать сплошной чернозем, нику туда не лез. Проходя мимо играющих в клек парней, увидел одноклассников, поздоровался, кинув короткое «Привет». Я, конечно, не в восторге от них и особых друзей у меня там нет, но мы вместе учимся, минимальные нормы уважения должны быть. Но меня окликнули: «Это как тебя там? Подойди сюда». Мне даже стало интересно. Как я понял, это сейчас мне было, уточнил я, обернувшись и увидев парня явно постарше меня лет 9. «Кому еще? Иди сюда, козел», добавил брат моего одноклассника, ибо пострадавший был тоже на расчерченном поле для клика и, следовательно, дерзкий не мог быть никем иным, как братом моего одноклассника. «Тебе надо, ты иди, видишь, стою, никуда не бегу», предложил я ему подойти ко мне. «Ну ты козел», то ли удивился, то ли возмутился паренек. «Да ты, я гляжу, совсем убогий, подойти не можешь, словарный запас дебила». «Ты дебил?» — уточнил я. «Кто дебил? Кто дебил?» И паренек довольно бодро ко мне пошел. Надо заметить, данный конфликт, точнее его место, мне было выгодно чрезвычайно. Причем, читая множество книг о попаданцах, по закону жанра должен его просто измудохать, фактически покалечив, как бог черепаху. Вот только я не каратист. Более того, 2 года... Мне в октябре должно исполниться 7 лет, сейчас серьезная разница. Я явно меньше его вешу, ниже ростом, причем кондиции разницы веса и роста такие, что на ринге они бы считались смертельными, а в реальном бою смертельными уже без кавычек. Понимаю, что малолетки во всех книгах, даже взрослых мужиков, пачками в рукопашной кладут, Вот только у меня сейчас было два козыря, маленькая шестерка и огромный козырной туз. Ибо в кармане ветровки лежал поводок с довольно увесистым карабином для ошейника. Когда противник не ожидает, и если таким перетянуть поперек спины, даже несмотря на вес и рост, будет бобо. Вот только победы мне такое точно не принесет, ибо как оклемается, а оклемается быстро, отберет поводок и уже мне будет больно, а я не мазохист. Вот только рядом бегал мой пес-подросток. Он, конечно, не полноценный телохранитель, полного курса не прошел, но когда на меня машут руками и повышают голос, такое ой как не любит. Потому не достаю свою козырную шестерку, может и не пригодится, все же не по понятиям в драке пацанов использовать палки и цепи, пока мелкие школотроны кулаками решаем, потому якобы его дразню, но сам во всю глотку зову своего пса. Но естественно, якобы обращаясь к старшему брату моего одноклассника. Песик, не очень громко, но парни, что играли в клек, хорошо и отчетливо слышат, ко мне, во всю глотку, как отдал ему команду. Тот свирепеет и уже бежит. Понятно, он старше и быстрее меня, мне не убежать, но какое-то время, даже уступая ему в скорости и проворности, убегать смогу. Резко отбегаю в сторону, а парнишка Т.К. набрал скорость, пробегает мимо меня. Повторяю команду. Песик, не очень громко, но на площадке все слышат, и во всю мощь легких ко мне. Второй раз он летит на меня, снова пытаюсь использовать прием «быстрые ноги», уходя в сторону, и мне почти удается это сделать, как тот ловит меня на куртку. Ощущаю рывок, еще рывок и злобное рычание моего разъяренного ротвейлера. В его понимании происходит лютый беспредел, а то как же, хороший, заботливый хозяин вывел погулять, и тут какой-то гад прогулке мешает и явно проявляет агрессию. Пес еще не вошел в полную силу, но даже 7-месячный ротвейлер для ребенка 9 лет серьезная сила. Потому когда тот погрыз ему руку, повиснув на ней всем телом в прыжке, тот закричал. Причем я не уверен, крик был вызван болью или просто страхом. Потому отдаю серию команд. Фу, ко мне. Барс отпускает жертву и подбегает ко мне. Я беру его за ошейник, кобель скалит зубы и рычит. Хороший мальчик, хвалю собаку и, достав из кармана вкусняшку, любой собаковод таскает с собой в куртке, угощаю и глажу по голове. Хороший, хороший, мой соперник сидит на заднице, слезы он унял, лишь шмыгает носом. Ну не принято нехорошо при пацанах плакать, и так дал слабину. Ты что-то хотел мне сказать? Переспрашиваю я парня. Тебе конец, я тебя поймаю. Чего меня ловить? Вот он я, и делаю вид, движение рукой, как спускаю с руки ошейник в сторону человека, тот шарахается. Представь, я тебя поймаю и буду ловить каждый вечер. Предлагаю включить фантазию. Сам же поворачиваюсь к игрокам в клек. Сережа, мой одноклассник, иди сюда. Вижу, он не горит желанием подходить. Иди быстрее, или собаку на тебя натравлю. Он подходит. Я говорил, что стучать нехорошо, Сережа. Такие слова не нравятся одному из мальчиков, явно старше нас всех лет 12-13. Ты не прав, он не стучал. Он брату сказал, а ты собаку натравил. А тебя я знаю, в одном доме живем. Извини, твоего имени не знаю, ты Сеню знаешь? Знаю. Вот про меня у него спроси, мой братан, но я стучать не побежал, мы час надрались, их трое и я один. Ты собаку натравил. Я, когда, этот полудурок на меня полез, наоборот приказал, фу, зачем он ко мне полез? Так ты его брата побил. Брось, Сережа, сколько вам было, когда на меня напали? Вижу, мнется. Ну говори, ща пса спущу. Трое. Мямлит тот, сосед, обращаясь к знакомому мне по лицу самому старшему парнишке из моего дома. Ты им про Сеню скажи, не угомонятся, у меня свои братцы найдутся. Мы с Барсом удаляемся в сторону футбольного поля. Дело в том, что у нас на улицах рабочего городка все жили под кличками, своей я пока не обзавелся, ибо был слишком мал, зачастую это самое погоняло происходило от фамилии. Тот самый страшный Сеня, мой друг по играм в хоккей в нашем маленьком дворе, когда я 4-леткой стоял в воротах. Зовут его, конечно, Вовка, а вот от фамилии у него кличка Сеня. Учитывая, что Вовочке 13 и скоро 14, ну никак не бьется карта братом 9 лет. Мог ли я не обострять конфликт и сразу побежать жаловаться Вовке? Да запросто. Вот только теперь моя версия звучит круче для всех во дворе. Все знают, напало на меня трое сверстников и получили люлей. Один нажаловался старшему брату, и тот пусть и из-за пса, но тоже получил люлей. Причем я мог прикрыться за чужую спину, но не сделал, а лишь предупредил, что могу так сделать. Получается, не Вовка за меня бегал мои проблемы решать, а я сам решил, пусть и частично прикрывшись его именем. А это две большие разницы. Время пролетело стремительно, вот и закончился сентябрь месяц, мама вышла на работу. Потому я получил в некотором смысле полную свободу, ибо весь день предоставлен сам себе и у меня есть значок, есть форма и есть тележка. Потому взял тележку и отправился заниматься бизнесом. Надо заметить один факт, дворниками часто работали довольно отзывчивые женщины, особенно если ты к ним со всем уважением. Одновременно на подъездах домов не было домофонов или кодовых замков. Потому заходи и проси макулатуру. Вот только собирать ее могут или октябрята, или пионеры. Потому и важно наличие формы и звездочки. Для примера, маленькая девятиэтажка на 3 подъезда, да по 4 квартиры на площадке, это 108 квартир или примерно 100 кг бумаги. Ибо где-то тебе просто не дадут, где дадут ну 100-200 грамм, а где сразу 5-10 килограмм нагрузит. Все дело в том, что сейчас многие выписывают газеты и журналы, да не по одной, могут сразу 5 те газеты 10 журналов выписывать. Зачастую людям лень выносить мусор, но одновременно газеты заменяют туалетную бумагу. У кого-то, скажем, живет один и пяток газет выписывает той бумаги с избытком и газеты копится, да лень выносить, у кого наоборот. Потому температура была средняя по больнице. Надо отметить простой факт. Ну не мог я 6-леткой, только в октябре будет 7-ме, выносить с подъезда по 100 кг веса, даже используя тележку, даже 50 не мог вынести. Вот 20-30 используя лифт, спуститься, и колесики худо-бедно тащил. Потому и был рад сердобольным дворникам. Они позволяли оставлять макулатуру в закутке, где открывались ворота и собирали мусор из мусоропровода. Опять же, сама по себе макулатура не была чем-то ценным, и пока она там стояла, никто у меня ее не воровал. Используя тот факт, что у меня шило в жопе и усталости, я просто не знаю, за вечер мог собрать до 200 кг и, грузя примерно 20 кг за раз, свести все в скупку. Ибо хоть в теории я не должен был знать нового микрорайона, на который мы переселились, но вот ведь незадача, я тут до выпуска из школы первую жизнь прожил. Так отчего же все школотроны не занимались этим бизнесом? Ну, в первую очередь, инертность мышления. Одно дело обязаловка от школы, а другое самому ходить по квартирам. Второе, не так оно и выгодно по деньгам. Для примера, я убивал целый вечер и вместо прогулок и игр с друзьями, благо они мне были неинтересны, во дворе собирал бумагу. Причем был у нас на микрорайоне подвальчик, где торговали книгами вполне себе официально, там и располагалась скупка. Цена 1 кг макулатуры была равна 2 копейкам. Итого, убив весь вечер, лишив себя игр во дворе, ты заколотишь 4 рубля. Да банально выгоднее копошиться под кассами, как я делал дошкаленком, но казалось, все было бы так, если не знать одну особенность. Талончик для ознакомления, судя по названию УСС, но они были в каждой республике. Просто при сдаче 20 кг выдавался талончик на приобретение дефицитной и востребованной книги. Вот он стоил от 5 до 10 рублей на черном рынке. Хотя, понятное дело, четкой цены не было, можешь и за 3 продавать, у тебя его с руками оторвут, а объявишь цену в 1 рубль, назовут благодетелем. Итого, если не наглеть и продавать талоны по средней температуре по больнице, скажем, за 7-5, у тебя будет 75 в день. Вроде как и поменьше, чем при моей манипуляции с комбикормом, но реально больше. Дело в том, что книги, ценные книги в стране дефицит, который меняется на относительно равноценный дефицит. Для примера, при полном собрании сочинения «Отец и сын», «Дюма», разумеется, не просто талончики, а книги, когда все оплачено, можно требовать тебе продать тот же японский магнитофон, а если ты несколько собраний сочинений принесешь, тот же видеомагнитофон получишь. А сейчас его можно даже на квартиру обменять. Для примера, моему отцу вскоре надо будет узаконить самострой. Так вот он, закон в виде талончиков. Хотя сами по себе талончики уже ценность, но когда у тебя есть деньги и ты эти талоны сам и обналичиваешь, покупая книги и набирая собрания сочинений, то стоимость возрастает в разы. У меня деньги от махинации на прудах с моим любимым дядькой были. Этот хитрец Т.К., мы договорились, ничего не рассказал. Касательно мотоцикла и мотороллера, ну так шабашку нашел, какую, а он обязан отвечать, кому, даже мать, моя бабушка, что ему сделает. Он взрослый самостоятельный человек, работает, не алкаш, максимум выгнать из дома, да и то не выгонит, он там прописан. Тем более сестре или ее мужу, моему бате, он ничего не должен, даже так получилось, скорее ему батя должен, ибо возит ништяк из села на Муравье, хоть не обязан. Опять же, Днепр обещал моему отцу подарить, хотя еще бы не подарил, мы оба понимаем, за чьи деньги он его купил. Так что деньги у меня вполне себе есть, а что такое полное собрание сочинений, отдельная песня? Условно стоит какая отдельная книга, условно том первый в собрании сочинений Дюма на черном рынке 15, а тех томов, скажем, 10, то они не 150 стоят, а сразу 300. Причина в том, а ты побегай, талончики пособирай, да и выкупи полное собрание. Потому 10 талонов в день, если по конскому ценнику в 10 это 100, а если уже обналичено в книге, собрание сочинений, то 200 рублей. Книга официально опубликована исключительно на Автортуди. Если читаете на другом сайте, переходите на ад. Сможете оставить комментарий, пообщаться с автором и читателями. Поддержать книгу лайком. Глава 13. Ребята с нашего двора. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Гарри, Ольга Рубацкая, Кирилл Каргин, Кудасов, Сергей Медведев, Пассингбы. Когда-то и скалы падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Помнишь, пиво носили в бидоне? Эх, ругался на это весь двор. И смолили тайком мы с тобой на балконе. А потом был с отцом разговор. Группа «Люби, ребята с нашего двора». Мне не нравилось, какую популярность стал приобретать у себя во дворе. Вот пытаюсь свою жизнь исправить, деньги зарабатываю, а жизнь штука упрямая, пытается все вернуть на круги своя. Мне, в общем-то, тот конфликт с одноклассниками не уперся. Вот взять Сеню, реально хулиган, пока все жильцы захватывали подвалы, то они с пацанами захватили свою часть подвала и там устраивали тусовки. Алкоголь, курево, игры на гитаре, затем будут и девочки. Какие же девчата в 13-14 лет, может, сейчас кого и зажимают по подъездам, я же пока не в компании и, надеюсь, не попаду, но с самой низкой социальной ответственностью на диван в подвал пока не таскают. ГПТ конца 80-х, 13 лет, самое страшное, ибо именно им исполнится 18-20 в 90-92 годах, они и станут бандюками, от которых икалось даже в 2030 плюс годы, ой, икалось. Взять хотя бы наш двор, ведь в скором времени начнется настоящая война, причем без каких-то кавычек. Одно из самых громких и известных происшествий на районе, когда стакан с постом ГАИ расстреляли из АК-47, нет, не ночью, да днем, да при всех. https://outhartadaywork407310. Вторая часть книги. Вот с этими милыми мальчиками я и дружил в свое время. Хотя сейчас они действительно милые, хулиганит, это бывает, но в целом они пока хорошие во всяком случае, пока спят зубами к стенке. Потом пойдут боевые потери, кто-то ляжет в безвестную могилу и прикопают его где в лесочке, что даже не найдут, кого похоронит дорого-богато, поставит крутой памятник, но кому от того будет легче, погибшему или его матери? Другие сядут всерьез и надолго и выйдут уже совсем в другой стране, но им, можно сказать, повезет. Будет те, кто скололся и погибнет от передоза, шальные деньги, те самые чизеты, что в том числе и угонялись, а гонять на них пьяным не самая лучшая идея, парни будут погибать и от банальных аварий. Один влетит на своем железном коне под КамАЗ, хоронили его в закрытом гробу. Надо понимать, кто я для Сени и как менялось его отношение. Ведь дело даже не в том, что в 4 года, один раз постоял на воротах. Мы далее с ним играли и дружили. Батя зарабатывал серьезные деньги, и у меня были самые лучшие игрушки на то время, которые я никак не жалел, часто просто дарил. Опять же бабуля разная из буфета мне заносила целыми пакетами, но я шоколад и жвачку не очень уважал и опять угощал моего друга Вовку. Он же был из многодетной семьи, где младшие донашивали за старшими. Нет, они не нищенствовали, но и не было уровня жизни, как у моей семьи, даже рядом не было. Затем мой отдых в селе, где вбили некоторые понятия. Например, как правильно обращаться к людям. Ну вот, нельзя кричать «или и ты», ой, быстро научили, просто надрав уши лет в 5 такое было. Было больно, обидно, стоял рыдал, но зато раз и навсегда освоил в том числе ценность слов. Для примера, ребенком не весь смысл мата сначала понимал, но быстро понял, нельзя человека посылать матерно, точнее даже не так. Посылать ты можешь даже целую компанию хоть на хоть, только будь готов ответить за свои слова. Доноситься, ябедничать или по-простому стучать нельзя, решай свои проблемы и сложности сам. Полез в драку? Лучше бей первым. Сельская философия очень хорошо ложилась на понятия гопников конца 80-х в рабочих городках, ибо откуда их философия? Да из тех же сел и деревень, некоторые скажут от криминала, Вот хрен вам, это другое поколение. Этих назовут спортсмены, они синих ненавидят и презирают. Все движения начнется на спортике. Курить будут, бухать, а потом и чего посильнее алкашки употреблять, но начнется все с качалок в тех же подвалах, которые сами и захватили. Сеня меня всегда считал младшим братишкой, может потому, что он оказался самый младший в своей большой семье, а может жалел меня т.к., я один был в семье, потому всегда просил при проблемах к нему обращаться, опять же разумом взрослого понимаю, он желал показать, как крут стал и становился все круче и круче. Первый газовый пистолет, из которого мы стреляли в стенку подъезда, а потом нам было очень плохо. Вот только я не жаловался, часто бывало и огребал, встретит меня в нашем дворе вся морда разукрашена. Кто? Да сам решу, ты же мой братишка, кто? Причем настойчивый был и учитывая, что я его любил, как друга порой и раскалывался, но вот мой характер партизана ему явно нравился. Многое мы прошли с Синей, но лучше не повторять ошибок прошлого. Забавно, даже воспоминание о первой прошлой жизни вызвало улыбку. Это тебе не детишки компьютерной эры, что смело посылают в далекие путешествия с сексуальным уклоном в своих интернетах. У нас от такого быстро отучали. Хотя эпоха другая, в некотором смысле тебе все можно. Посылай, если ответишь, даже был такой вопрос. Ответишь, если ты готов держать ответ, хоть перед всем миром, ну делай. Только я таких суперменов и геракоклов не помню. Или вот это самое словечно «делай» оно немного больше во дворе рабочего городка значит, чем просто глагол. Делать можно наливая из бутылки водки, типа «делай ТЕ, угощай, разливай», делать можно когда ты один готов парочку дебилов, что считают себя сильнее избить, а народ посмотрит, а можно и преступление совершить под слово «делай», если, как один у нас на подвале заявил, что сейчас из киоска, че хочешь принесет, ограбит, а слова «ой как немало» стоят во дворе ему и сказали «делай и попробуй не сделать», тогда ты мягко говоря балабол. Потому-то мне ой как не нравилось повторение моего пути. Уж лучше бы я на той спортплощадке огреб, тем более деньги у меня есть и немалые, а сбор макулатуры и закупка дефицитных книг на те самые талоны обеспечит неплохое будущее. Причем разлет вкусов у читателей на дефицитные книги, мягко говоря, разный. Как я и говорил, тех же братьев Стругацких обласканных властью хрен достанешь, но они фантасты. Дюма, так вообще классика. Теодор Драйзер для эстетствующих, может они его и не читали никогда, зато у него в домашней библиотеке есть его книги. Да блин, Носов, отличный детский писатель, везде в открытой продаже, иди, да купи. Вот Незнайки на Луне просто нет в продаже, нужны талоны или Винни-Пух. Кстати, крутая книга для детей в СССР. Очень красочная, это дефицит, который, надо заметить, у меня начинает появляться в товарных количествах. Другое дело, тебе нужен рынок сбыта, и ты должен стать популярным, но в узких кругах торговцем, что может достать любую книгу, тогда ты ценный кадр. Причем нельзя дать объявление в газете, имею доступ к книгам, или вывесить объявление у подъезда, точнее объявление ты вывесить можешь, если дурак. Так-то если за тобой никого нет, то придет наша дорогая милиция. Ибо статью за спекуляцию никто не отменял. А что такое спекуляция? Спекуляция – покупка товара с целью его продажи с добавленной ценой от цены закупки с целью извлечения выгоды, что в свою очередь разгоняет инфляцию. Условно, крестьянин вырастил картофан, продал по 50 коп за кило крупным оптом, но оптовик уже мелким оптовикам перепродал за 1 рубль, а те спустили в магазины, и цена уже 2, а магазины т.к. нужна прибыль. Оплатить аренду помещения и заплатить зарплату продавцам выставил по 5, в итоге страдают все, производитель, покупатель, государство т.к., национальная валюта не дороже фантика стоит, хорошо только спекулянту. Цены за на книги в СССР крайне невысокие, если по гос. Цене, причем цена выбивается на книге, на конце обложки, понятно, не на лицевом листе. Скажем, Винни-Пух стоит 1 рубль 20 копеек, так по этой цене продавай, нет вопросов. Может, она тебе не нужна в твоей личной библиотеке, дети выросли. Вот и представьте, достать талончик, купить книгу и слить за рубль 20, и в чем смысл, когда его легко за тот же червонец купит. Одна проблема — выйти на рынки сбыта, которая для меня вообще не проблема и самая интересная из-за моей любимой маменьки. Как я и говорил, она у меня в некотором смысле элита т.к., для 21 века находится в статусе офисного планктона в крайне уважаемой организации ГРАНО, от которого трясутся все школы, хотя надо отметить, и детсады они сейчас контролируют, ибо городской отдел народного образования – это серьезно. Причем зарплаты там не очень большие, и дело не в так называемых взятках. Элитарность в другом. Рабочий у нас городок, мужики не слабо зарабатывают. Причем надо отметить и тот факт, что и женщины на комбинате могут пойти на вредное производство, и там довольно высокий оклад, до премии, до пенсии куда раньше. Однако стремительно будут терять здоровье и привлекательность. Такие, как мой батя, мужчины, что зарабатывают серьезные деньги, хотят видеть в женах красивых ухоженных женщин. Им реально по своей сути наплевать на то, сколько жена зарабатывает, как говорит мой батя, что я денег мало зарабатываю, надо еще смены возьму. Далее из этого следует целая цепочка бонусов. Жена работает, четкий график с 8 до 17 вечера, вовремя дома, дом вылизан, ребенок ухожен, да и немаловажный факт, ребенок родился здоровым. Муж возвращается с работы, все наготовлено и его встречают. Надо, как моя мамочка всегда возьмет отпуск, дабы с ребенком первоклашкой посидеть первый месяц обучения. Опять же на ней все больничные с детьми, пока ты зарабатываешь бабки. Одновременно сейчас нет дурацких чоп с громким названием «тревожная кнопка» или «акула» или «медведь». Короче, много их появится. Сейчас любой приходи на работу организации и шастай по кабинетам сколько тебе влезет. Если же школьник пришел на работу к своей мамочке, ну ничего страшного, бывает. Это тебе не комбинат, пришел бы я в горячий цех, да я просто на входе, где проверяют пропуска, был бы развернут. Причем надо заметить тот факт, что я-то до 11 дня учусь, и потому вполне себе могу сгонять с книгами до работы матери, приехав, считай, в аккурат к обеду, когда у всех женщин организации есть время, которое можно уделить милому мальчику. Причем надо понимать, даже со второго и далее классов у меня такой халявы не будет. Чем старше школьник, тем более сложные уроки, что минимум до окончания 3-го класса меня не парит. Вот только их количество будет только увеличиваться. Первошам, когда 4 урока в день норма, потом будет и 5 и 6 уроков в день. Даже сейчас мне такие поездки скажутся на нормах прибыли. Короче, я меньше бумаги буду собирать, и как итог имень куда меньше талонов и книг. Другое дело, смогу заявить о себе, как о барыге и в правильном месте. Да далеко не все тетки удачно замужем, когда муж обеспечивает всем. Но и они сами по себе зарплату получают. Оплатить за дефицитные книги с переплатой в СССР уже привыкли. Кроме того, это все же бабы. Для примера, с теми же книгами можно поехать даже на продуктовый рынок, где немало торговцев из лиц кавказской национальности. Эти ТК торгуют, и зачастую с каким криминалом связаны, и достать многое смогут, и деньги имеют на покупку книг. Причем не смотри, даже если какой бандюган, сейчас СССР самая читающая страна в мире. Он может кого в подвале на ремни резать, а поднявшись, какой томик Пушкина открыть, причуды времени. Отсюда, кстати, и возможные проблемы. Засветить перед криминальными или полукриминальными элементами, что ты некой ценностью обладаешь, тем более таким крохой, как я. Криминал и здоровенных мужиков ломал, а уж школьника, да первоклашку, сожрут и не заметит. Вот у маман все иначе. Тетки работают, милого мальчика, а редкий ребенок в столь нежном возрасте не выглядит красавчиком, особенно если аккуратно одет, причесан, ведет вежливый разговор. Так вот, такого милого мальчика и чаем напоют, и печеньками угостят. Опять же, если предоставить листки, где красивым ученическим почерком, что я зря все лето в прописях учился писать, написаны списки книг и авторов, то сработает сарафанное радио. Женщины они такие. Такие, так сказать, вещи в секрете держать не станут. Причем, разумеется, они не связаны с криминалом, и тебя точно за ноги в подвале не подвесит. Интеллигентный мальчик интеллигентным женщинам продает дефицитные книжки, и все, как у лучших домах Лондону и Парижу. Причем благодаря моему дяде у меня целое состояние, денег достаточно на покупку квартиры или автомобиля «Волга», правда по госцене, удалось вывести 11 000 рублей. Причем все достаточно тихо сделать, потому книги можно закупать на свои, обналичивая талоны. Нужно понимать и разную стоимость тех талонов и книг. Для примера, если речь про «Незнайки на Луне», то это червонец. Вот только его продавать очень невыгодно, ибо лучше набрать 4-томник Н. Носова, где в том числе рассказы из тех, что можно отдельными книжками купить без всяких очередей, талонов и дефицита. Но такие детские книжки ты на полку, скажем, в стенку, где у тебя библиотека, не поставишь, а вот 4-томник легко за 50 рублей уйдет. при условии, что один книга стоит всего 1,20 копеек по государственной цене, ибо красиво, интерьер. Вот Винни Пуха больше, чем за Чирик не впарить, ибо ну нет там востребованных книг, как впрочем и у Теодора Драйзера, популярно разве, что сестра Керри. Так что вначале надо впаривать одинокие книги, пусть и дороже рыночной цены, а уже потом полное собрание сочинений, но уже куда как дороже. Причем заявить о себе, как о барыге, который торгует книгами самое важное, да и время удобное. Отработать два полных месяца октябрь-ноябрь и выходить на рынок. В 21 веке смешно звучит, но в СССР считалось, что книга лучший подарок. Понятно, речь не о каждой книге идет. Если ты какого языкового В, принесешь, что в каждом магазине в открытой продаже лежит, так ты жлоб какой-то. Другое дело достать тех же Стругацких, которых без всякого сомнения будут выкидывать к празднику. А если ты не одну книгу принесешь, а полный сборник автора, да не разобщенный, когда из разных сборников, а с одной обложкой, где лишь тома пронумерованы, вот это, круть. Такое и подарить не стыдно, такое и на полку в шикарную стенку поставить почет и уважение семье, что имеет такой сборник. Благо у нас два балкона и батя рукастый, ибо у меня теперь часть времени будет уходить на торговлю книгами и заработка репутации, то просто не остается время всю набранную макулатуру перевести в скупку. Зато в моей комнате есть дверь, что ведет на балкон. Там отец сделал шкафчик. Вот в него складываю несданную бумагу, ибо, как и говорил, под НГ самое ценное выкинут на продажу, и именно тогда можно самые ценные талоны собирать. Причем, как это ни забавно, легче будет перетаскать макулатуру, когда станет понятно, что не детская дурь, а вполне себе бабки приносит, можно отца попросить перетащить в скупку. Он в отличие от меня на тележке не 20 кг веса за раз увезет, а все 100 кг. Кстати, для понимания ситуации, это СССР, пусть и в момент своей агонии. Потому батя точно работу не бросит, пересев на торговлю книгами. Даже торговать считается слегка стыдным. Другое дело, если мальчишка развлекается. Такие вот двойные стандарты. Я бы и рад, если бы он ушел с вредного производства, таскал бы за меня макулатуру, больше бы собирали и зарабатывали, кстати, тоже, но увы и ах. Так, что это чисто мой бизнес, к сожалению. Под такие мысли постучал в кабинет к мамочке и, не дождавшись ответа, открыв дверь, просунул голову. Можно? Книга официально опубликована исключительно на Автортуди. Если читаете на другом сайте, переходите на ад. Сможете оставить комментарий, пообщаться с автором и читателями. Поддержать книгу лайком. Глава 14. Маленький торговец. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Гарри, Ольга Рубацкая, Кирилл Каргин, Кудасов, Сергей Медведев, Пассингбы. Когда-то искал и падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Все прошло, как я и планировал. Как говорил великий китайский полководец Сунь Цзы, удивил, значит победил. Когда появляется в рабочем кабинете у любимой мамочки мелкий первоклашка, к нему все внимание. Более того, никого не удивил за спиной мой школьный ранец. Самое безопасное место для спекулянта-школьника – место для перевозки дефицитных книг. Ибо кто заподозрит первоша в такой торговле? А что школотрон едет куда-то со школьным ранцем? Ну, в целом ничего удивительного, привычная картинка. Более того, в обед в СССР ездить на транспорте сплошное удовольствие. Это когда все с утра едут на работу, а студенты на учебу толкучка, да такая, что попробуй выживи в том трамвае или троллейбусе. Ага, множество электрического транспорта Советский Союз не кричал про борьбу за экологию, а просто делал. Также будет сложно вечером уехать, ибо час пик. Вот в обед, развалившись на сидении, что предназначено на двоих более, чем комфортно доехал. Далее, был задан вопрос от мамочки, а зачем собственно я явился, как черт надо заметить из табакерки, естественно не в столь грубой форме, надо понимать, мама меня очень любила, да даже если бы и нет, какая женщина хочет показать себя плохой матерью перед подругами и коллегами по работе. Ответа, что она самая лучшая и самая красивая, самая любимая мамочка на свете и что я соскучился, было более, чем достаточно. Это произвело впечатление, как знаменитые глаза кота из первого Шрека. Умилились все дамы, находящиеся в кабинете вместе с моей мамой, ибо каждая, пожалуй, хотела бы такое услышать от своего сына. Ну а мне несложно, тем более дети моего возраста не догадываются о важности комплиментов для женщин, даже если это твоя мама, да и не умеют их делать.